Глава 13. «О, а вот и он!» — радостно произнес Финн, когда увидел меня. Он и Марта сидели на скамейке и о чем-то мило ворковали. «Хорошая пара». Невольно улыбнулся я, наблюдая за рослым и кряжистым мужиком и его женой, которая была чуть ли не на две головы ниже его, но при этом практически не уступала в ширине талии. Да и в плечах была не намного уже. Такая женщина, как говорится, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. В общем, смотрелась парочка очень аутентично. А тем временем Финн поднялся и помахал мне рукой. Я поприветствовал его в ответ. «Ты вовремя!» — произнес он, снова протягивая мне руку. «Не люблю опаздывать», — ответил я, и мы обменялись крепким рукопожатием. «Привет, Ива!» — поздоровалась со мной Марта. «Привет», — улыбнулся я хозяйке двора. «Это вам». Я протянул ей небольшой мешочек с семенами тыквы, наполненными магией жизни. «Должны очень хорошо расти», — пояснил я. И она аж просияла. «Спасибо!» — Марта забрала мешочек. «А чего ж мы тут стоим? Идемте в дом!» — затараторила она, открывая калитку. «И правда, идем!» — кивнул в сторону дома Финн, и мы зашли во двор, а вскоре я уже стоял на крыльце. «Иди накрывай!» — сказал он жене, а сам достал курительную трубку. Марта смерила его недовольным взглядом, но спорить не стала. Вскоре она скрылась за дверью, и мы остались наедине. «Эх!» — усмехнулся Финн, после чего спустился с крыльца и, встав на колени, начал лазать рукой под половицами. «Нашел!» — радостно произнес он, извлекая из своего схрона небольшой пузырек. Он огляделся по сторонам. «То, что надо!» Финн пошел в ведомом только ему направлении, а затем остановился возле грядки с луком. Сорвав несколько перьев, вернулся обратно. «Держи!» Он откупорил пробку и протянул бутылек мне. «Спасибо», — поблагодарил я и сразу же сделал небольшой глоток. «Фух!» Я выдохнул и сощурился. «Крепкое!» «А то!» — усмехнулся Финн, отдавая мне зелень с огорода. «Спасибо», — поблагодарил его снова, отдавая ему бутылку и заедая вкус предложенного мне алкоголя пером лука. «Ох, хорошо!» Финн, в отличие от меня, сделал сразу несколько глотков, закусил, а затем закурил трубку. «Будешь?» — спросил он, но я отрицательно покачал головой. Курить мне не хотелось. Плюс сейчас по моему телу растекалось слишком приятное тепло, которое, казалось, исчезнет, если я закурю. «Тогда держи». В мои руки вновь вернулся небольшой пузырек. Я повторил ранее проделанный маневр и вернул бутылку. Финн довольно крякнул, выпустил изо рта клуб сизого дыма, а затем безжалостно уничтожил содержимое бутыля. Сев прямо на крыльцо, он посмотрел на небо, солнце на котором уже начало сдавать свои права направления луне, медленно опускаясь на горизонте. «Люблю я такие вечера», — произнес Финн и затянулся из трубки. «Спокойные», — добавил он, продолжая мечтательно смотреть в небо. «Ты военный?» — поинтересовался я, раз уж выдалась такая возможность. «Ага», — выпустив клуб сизого дыма, ответил он. «Десятник». «О, да у него еще и руководящая должность. Да, звание, конечно, невысокое, но для выходца из деревни очень даже. Ты с войны вернулся?» — задал я следующий интересующий меня вопрос. «Нет, упаси боже», — покачал головой он. «С учений». «И давно ты в армии?» «Больше двух десятков лет», — усмехнулся Финн. «Как в 16 забрали, так и служу по сей день», — добавил он. «Сейчас вон на побывку домой отправили. За прошлые, так сказать, заслуги. Хе-хе. Я ведь уже говорил тебе про Гарю, да? Мол, я его в награду получил», — спросил Финн, и я кивнул. «Так вот, это правда. В прошлом году знатно наш полк пикинерский потрепало. Выжило не больше пары десятков бойцов. Но зато коннице врага не удалось прорвать фланг. Да уж, много у меня в тот день знакомых полегло». Закончил он свой рассказ и снова затянулся из трубки, после чего с грустью посмотрел на пустую бутылку у себя в руках. «А с кем сейчас война идет?» Этот вопрос волновал меня больше всего. «Да ни с кем», — пожал плечами Финн. «Так, иногда стычки с Гасней, да с Барниром. Но это все несерьезно. Чтобы уж воевать, ну, это по-серьезному, так уж больше 100 лет, наверное, ни с кем не воевали», — немного подумав, добавил он. «А вот это очень хорошо. Только войн в мире, в котором я только-только начал обживаться, мне еще не хватало. «Ладно, идем, а то Марта будет ругаться». Финн поднялся, а затем, спустившись с крыльца, спрятал пузырек под половицей и, выбив из трубки остатки табака, произнес: «Идем уже». Он кивнул на дом, и мы зашли внутрь. Как же тут вкусно пахло! Запах внутри дома стоял такой, что мой живот сразу же отозвался довольным урчанием, а рот наполнился слюной. Пахло просто великолепно. «Снимай башмаки и топай внутрь», — тем временем произнес Финн, и я, скинув с себя обувь, зашел в открытую дверь, которая, судя по всему, вела на кухню. Ого! Каким же было мое удивление, когда я увидел внутреннее убранство этой семьи. Эти люди явно не из бедных. Была первая мысль, когда я попал в довольно просторную кухню с очагом, которая по совместительству была еще и столовой. Во всяком случае, стол был накрыт именно здесь. «Ты чего застыл? Проходи, садись за стол». Финн подтолкнул меня в спину, и я прошел вперед. Так, во главе стола явно сидит хозяин этого дома. Справа от него, скорее всего, место Марты, слева — Аники. А значит, мне нужно сесть на следующее по порядку место после их дочери. Хотя, возможен был и такой вариант, что место хозяйки дома было напротив хозяина. Тут уж не угадаешь. Во всяком случае, чаще всего правила этикета были именно такими. Вот только передо мной вставал вопрос: знают ли об этих правилах сами жильцы этого дома? Я сел с левой стороны стола на второй стул. «А ты чего так далеко? Ну-ка, садись рядом!» — крякнув, произнес Финн, который и правда сел во главе стола. «Давай-давай, не робей!» Он кивнул на место рядом со мной, там, где, по идее, должна была сидеть его дочь. Я молча сел рядом, а Марта уселась напротив. Аники вообще, видно, нигде не было, что меня немного удивило. «А где ваша дочь?» — полюбопытствовал я. «Ушла гулять!» — махнул рукой Финн. «Молодежь!» — добавил он и, взяв со стола хлеб, отломил себе большой ломоть. «А ты чего? Бери, что нравится, и ешь!» Усмехнулся он, после чего взял со стола большую миску с запеченной картошкой и положил себе несколько штук в тарелку. Я оглядел стол. Несмотря на то, что все выглядело скромно и по-домашнему, выбрать было из чего. И, разумеется, мой взгляд сразу же упал на мясо. Судя по глубокой сковородке, там была курица. Скорее всего, в сливках и чесноке. Во всяком случае, обоняние подсказывало именно так. Я взял со стола вилку с тремя зубцами, так как других на столе не было, и воткнул его в самую аппетитную ножку, которая сразу же отправилась в мою тарелку. Ох, вырастить бы побольше куриц, чтобы иметь возможность готовить так же. Эх, мечты, мечты. Вслед за курицей в мою тарелку последовала печеная картошка, несколько малосольных огурцов и другой разносол, хлеб, а в качестве напитка я решил попробовать морс. Он оказался ягодным, при этом в нем были какие-то травы, что делало его еще и пряным. И каким же все, что я набрал в тарелку, оказалось вкусным? Фух, облегченно выдохнул я, когда мой живот был набит под завязку. Спасибо, все было очень вкусно, честно сказал я, глядя на Марту, которая все это готовила. Она улыбнулась. «Это тебе спасибо за все, что ты сделал для нашей семьи», — неожиданно произнесла хозяйка двора. «Так я вроде ничего такого и не сделал». Мне вдруг стало немного неловко. «Не сделал», — покачал головой Финн. «Мало того, что с хозяйством помог, так еще и овощей своих чудесных дал», — произнес он и посмотрел на жену. «Мартушка, может, немного... Ну, ты знаешь», — добавил он, и Марта тяжело вздохнула. «Ладно, только немного», — произнесла она и, встав из-за стола, куда-то удалилась. Вскоре вернулась с бутылкой. «Немного», — процедила Марта сквозь зубы, смерив мужа уничтожающим взглядом. «Да совсем по чуть-чуть», — улыбнулся Финн и подмигнул мне. «Смотри у меня», — пригрозила она, после чего начала убирать со стола. «А ты как, жениться не надумал?» Проводив жену с посудой и взглядом, поинтересовался у меня Финн. «Надумал, но позже. Сначала надо на ноги встать, хозяйством обжиться, а уже потом об этом думать». «Хе-хе, правильно, и по делу говоришь», — крякнул Финн, разливая содержимое бутылки по стаканам. «Ох, видел бы ты Мартушку молодой! Он сжал свой кулак. «Кровь с молоком!» — произнес он и поднял чарку над столом. «Выпьем!» «Выпьем», — ответил я и улыбнулся. «Нравятся мне такие люди. Честные, открытые. Простые». «Хорошо-то как!» — выдохнул Финн, осушив стакан и заев огненную жидкость квашеной капустой. «Сам делал!» В наших крапивницах один из лучших», — добавил он, и благодаря ему я узнал название деревни. «Вот, значит, где живу». «Ты только осторожнее, дело это очень ядреное», — предупредил меня Финн, и я поднес стакан к лицу и понюхал. Что бы это ни было, пахло перцем. Я закрыл глаза, а затем разом осушил стакан. И сразу же ощутил обжигающее тепло, которое быстро начало распространяться по всему моему телу. «Воды!» Я начал искать на столе хоть какую-нибудь жидкость, но оказалось, что Марта убрала уже большую часть посуды со стола, а моя тарелка была пуста. «Хе-хе, держи!» — крякнул Финн, протягивая мне малосольный огурец. «Спасибо!» — поблагодарил я, прижимая ладонь ко рту и принимая из его рук закуску и сразу отправляя ее в рот. Стало гораздо лучше. «Сильная штука!» — все еще продолжая щуриться, произнес я, и Финн усмехнулся. «Еще какая!» — ответил он. «Еще будешь?» На его красном, разгоряченном перцем лице появилась добродушная улыбка. «Ну вот как ему откажешь?» «Буду», — ответил я, и ядреная жидкость снова была разлита по стаканам. Домой я возвращался в весьма приподнятом настроении. Один из плюсов не быть героем — это отсутствие любых навыков на сопротивление различным состояниям, вроде тех же ядов, которые мне просто не позволяли опьянеть. А иногда очень хотелось. Время было позднее, и на улице ни души. Хм, интересно. А с Аникой точно все нормально? А то она так и не вернулась, пока я был на ужине. И вообще получается, что в этой деревне есть место, где собирается молодежь. Почему тогда никто меня туда не зовет? Да ясно почему. Иво считали деревенским дурачком. Вот почему. Хотя странно. Слухи о том, что я уже не такой, каким был раньше, должны уже были разлететься по деревне. А собственно, чего это я грущу по этому поводу? Вдруг поймал себя на этой мысли. Времени на ночные гулянки у меня все равно нет. И вот, рассуждая обо всем этом, я сам не заметил, как оказался возле своего дома, где меня уже ждали Мрак, Лаки и Вьюга. Завидев меня еще издали, питомцы не бросились ко мне сразу же, а дождались, когда к ним подойду. Как и обещал, я взял у Марты для щенков гостинцев в виде куриных костей. Ну и так, всего понемногу. Кости давать не стал. Внутри они были полыми, и щенята могли пораниться. Поэтому, сев на лавку, я сначала очистил с них все, что было съедено, а уже потом поровну все разделил и раздал питомцам. Маловато, сразу же понял я, когда Вьюга, Лаки и Мрак уничтожили все, что им принес за считанные секунды. Ладно, сейчас. Я поднялся с лавки и, зайдя домой, подошел к блюду, на котором у меня лежали пирожки. Взяв парочку, вышел наружу и разделил их между питомцами. Судя по их счастливым мордашкам, они остались очень довольны такому вечернему перекусу. «Ну, а теперь можно и спать», — буркнул себе под нос и отправился на боковую. «Завтра меня ждет очередной день, полный забот и хлопот». Но это нисколько меня не напрягало. Скорее наоборот, именно на этой мысли поймал себя, когда лег и закрыл глаза. Стоило только сделать это, как я сразу же провалился в глубокий сон. Наутро же меня ждал большой сюрприз. Все начиналось как обычно. Я проснулся, вышел на улицу, и первое, что заметил, это то, что мое пушистое трио за ночь сильно изменилось. Сначала подумал, что мне померещилось спросонья, да еще и с похмелья. «Ну-ка ко мне», — приказал я щенкам, и они послушно исполнили мою команду. «Нет», — покачал головой, — «этого просто не может быть», — подумал я, глядя на Вьюгу, Лаки и Мрака, которые за ночь вымахали еще больше. И теперь мне были не посередину бедра, а аж по пояс. Но не размеры удивили меня больше всего. Нет, ну выросли они и выросли. С моими навыками животноводства высокого ранга это неудивительно, особенно если учитывать тот факт, что и общий навык фермерства у меня вообще бриллиантового уровня. А он, к слову, оказывал эффект на все остальные навыки и умения, связанные с ним. Меня удивило совершенно другое. И чтобы убедиться в том, что я не ошибся, пришлось прибегнуть к божественной системе. И когда я посмотрел сквозь ее призму на питомцев, у меня отвисла челюсть. Лаки, Мрак и Вьюга встали на путь культивации. В них зародилось семя духовного древа.